14 глава. День казни. Говорят, в Древнем Риме холм такой был Капитолий, и на том холме во дворце проходили народные собрания и самые высокие меджлисы по ихнему заседанию сената. Спор о войне и мире, суд над государственными преступниками, чество непрославивших родину героев — все совершалось там. Теперь же все это, понятное дело, ушло в глубины памяти, утонуло во мгле веков. А в Кулуше и сейчас есть такое славное место. В самой середине аула, где тянет шею пожарная каланча, посреди горбатой площади, гордо стоит под деревянной крышей, длиною в два бревна, дом схода. Еще до революции всем миром поставили его. Если дела веры и совести обсуждались в мечетях двух приходов, то здесь кипели споры о делах общественных и хозяйственных, о заботах дня. Теперь его называют клубом. Если поплотнее набить, человек 100 войдут. Самые важные дела, кого пастухом нанять, кого старостой назначить, решались здесь и сейчас так. С заходом солнца возле клуба начал толпиться народ. Даже старики и женщины, которые прежде сидели дома, пришли, детвора же, словно мелкая плотва, вокруг поживы так и снует, их то и дело гонит, они исчезают, и еще больше разросшейся стайкой налетают снова. Как зажгут лампу, здесь начнется собрание. Председатель Кашфула, склонив голову, встанет перед народом. Еще днем два мальчика на конях с криками: «С сумерками в клуб! С сумерками в клуб!» на собрание проскакали по всему аулу. Уже на другое утро весть о происшествии с Кашфулой дошла до Ак-Якупа. Дескать, он среди бела дня, вдрызг пьяный, шлялся по всему аулу, пел песни, приставал ко всем встречным женщинам и, мало того, вернувшись домой, отлупил беременную жену. Тамошнее начальство пришло в великий гнев. Он и прежде своей строптивостью раздражал их. «Выгнать сегодня же!» — приказал начальник чуть пониже самого главного. Непроницательный глаз был нужен тут, а тяжелая рука. И потому в Кулуш уполномоченным послали человека, хоть умом недалекого, но нравом крутого. «Не то что песни распевать, он плясать будет передо мной», — думал уполномоченный, когда, лежа на боку, катил к нам в тарантасе. Только двери открылись, народ волной ударил в клуб. На возвышении стоит стол под красным сукном. На столе горит лампа семилинейка. Дальние углы освещает висящая посреди лампа десятка. Народ гудит. Никто не унимает, не успокаивает его. Будь как прежде, Кашфула сказал бы своим мощным голосом: «Тишина, товарищи, порядок!» Довольно рослый человек, в желтых хромовых сапогах с высокими голенищами, в брюках-галифе и в черной рубахе со множеством белых пуговиц, поднялся на помост. Лицо белое, приятное, волосы истинно черные, цвет глаз понять трудно. Все время меняется. Взгляд странный, пустой, словно глаза его все, что видит, в себя не впускают. Он долго стоял молча. Кулушевцы, если на них не прикрикнешь, сами не уймутся. Такие уж беспривязные. Тот человек медленно простер вперед правую руку. Народ то ли не заметил, то ли не понял, гудел так же. Кашфула, сидевший на передней скамейке, не выдержал. Встал, обернулся назад и, почти не поднимая голоса, сказал: «Порядок, товарищи! Тишина!» Народ затих. Но чужак говорить не спешил. Стоял все так же, словно напряг всю свою волю и теперь стягивал силы. Но вот стянул, и голос, вырвавшийся из напрягшейся груди, вдруг сотряс клуб. «Нет, товарищи, это необычное собрание. Председателя и секретаря выбирать не будем. Я представитель власти буду за двоих. Фамилия моя Кылысбаев. От слова «кылыс» — сабля. Предупреждаю, фамилия по нраву моему в самый раз. Повестка одна — снять председателя сельсовета с поста, выгнать в три шеи. От собственного крика он даже привстал на носки. Сидевшие на передней лавке отшатнулись. Срам! Позор! До какого дня дожили? Всем аулом в дерьме сидите по шею. Кто ваш председатель? Кем оказался? Бездельник, пьяница, развратник, позор, стыд и срам прогнать сегодня же. А партийную сторону дела там... Он показал большим пальцем на потолок. Наверху рассмотрим. В конце концов... И голос, и слова его оглушили собрание. Почуяв это, уполномоченный сделал передышку. Мол, цели своей он достиг. Однако кое-кто пришел в себя быстро. — Постой-ка! Как тебя? Полномуч Кылысбаев? Партизанка Шаргия, которая на каждом собрании несла свое, вскочила с места. Не от того так прозвали, что эта топившая печи, прибиравшая в школе вдова, ходила когда-то в партизанах, а за всякие шалые выходки, за вздорный нрав, да и язык у нее острый и жгучий. Ты, полномуч Кылысбаев, саблей-то своей не больно размахивай. Про какого ты, Раиса, нам тут рассказываешь? У нас такого нет. — А какой еще есть? — рыкнул полномуч. — Что двоих у вас? Мы только одного знаем. Вон передо мной сидит. Ну-ка, Зулькарнаев, встань, подымись сюда. Повернись лицом к народу, пусть видят. «Сядь и смотри им в глаза, коли стыд потерял. Вот сюда!» — он показал на один из стульев. Кашфула сидел, не решаясь подняться. Потом вздохнул и рывком встал с места. Стоял, съежившись, словно стыдился своего большого грузного тела. Никогда ни перед каким врагом не терялся, а тут перед своими оробел. «Поживее!» — понукнул уполномоченный. Поднявшись на сцену, Кашфула малость успокоился. Перед ним его односельчане, люди, с кем судьбу делил, жизнь правил, чужих нет, никого заведомо не обижал. По службе, конечно, всяко бывало, но разве за это зло держат? В клубе полумрак, лица видны неясно. Народ сейчас, словно поваленный бурей рожь. Бурей, которую поднял Кылысбаев. Вдруг эти люди всколыхнутся. Поднимут голову и бросят его из огня да в полымя. Тут еще Шаргия вперед всех выскочила. У Кулуша уже в привычке. От ее слов отмахиваться и сделать все наоборот. Но партизанка стояла на своем, не попятилась, не качнулась даже. — Ты, Кылысбаев, сначала свои слова обратно возьми! — закричала она пронзительным голосом. — Ты нашего Раиса перед всем миром осрамил и нас опозорил. Забирай свои слова обратно! — Я? Свои слова? Кто ты такая? Ты скандалистка, бузатер, смутьянка! — Коли я смутьянка, так ты врун и наведчик, вот! И она плюхнулась увесистым задом на скамью. От того, что женщина разошла сверх меры, народ в клубе вздохнул в досаде и поерзал на месте. — Может, тогда каждый его грех по отдельности разберем? — уже чуть потише сказал уполномоченный. — Пьяница он! Пьяница! — Нашел пьяницу! — Если выпил, ткатило две чашки, — поправил из задних рядов спокойный голос. — Значит, прежде пил тайком. «Если в первый раз человек больше одного стакана выпить не может, или поперхнется, или вырвет его, уж это мы знаем, выходит, пьяница он, это первое. Женщин по улице гонял так, что виз, говорят, стоял, гонял, это два. Астагафирулла! Полную же напраслину несет этот дяденька, кашфула женщин гонял, только ему и осталось, умру, ей-богу, — проверещала какая-то речистая сношенька. — А что ты за ним ходила? Может, б кудахтали где? — пришел голос из дальнего правого угла. — Если были где виски кудахтанье, так без кашфулы, — отрезала та. Кое-кто прыснул от смеха. Отропь уже прошла. Но Кулызбай в своей позиции не сдал ни на пять. Как разговаривать с народом, как припугнуть это стадо людское, он хорошо усвоил. Долгим, невидящим взглядом, ряд за рядом, обвел он сидящих перед ним людей. Вновь опустилась недобрая тишина. Опять, словно арт-канонада, загремел голос Кылысбаева. — А жену? Кто его беременную жену избил? Может, я пришел и избил? Он вынул из кармана листок бумаги. — Вот тут все написано. Документ. При слове «документ» люди опять встревожились. Письменного приказа, письменного вызова, письменного обвинения кулушевцы боятся до смерти. Теперь тоже казалось, что эта бумага, которую назвали документом, про кашфулу знает больше, чем даже они сами. Небось, документ, не игрушка. Тут-то и подал голос Курбангали. «Ты, полномоч, не знаешь, не говори!» «Товарища Зулькарнаева мы...» Вот как по-законному завернул адвокат. «Товарища Зулькарнаева мы с самого рождения знаем. Красноармейцем был, кровь проливал, об этом тоже всем известно. Самый из нас толковый, самый справедливый, потому мы его на это место и посадили. Так что ты здесь не встревай, понял?» «Ты... темнота. А что такое демократический централизм, ты знаешь?» «Не знаю. А коли не знаю, не говорю. И ты чего не знаешь, не говори». «Я представитель высокой власти. Встревать имею право?» «Власть высокая. Да сам невысокий, ростом не вышел». По клубу пошли улыбки. То, что Курбангали обсуждает чей-то рост, рассмешило многих. Да, не дорос еще. Не ты его ставил, не тебе и снимать. И за грехи мы его сами накажем. Вот так похлопаем, Ямагат. И похлопали. Сидевший на передней скамье, опустив голову, положив обе руки на палку, старик Насыр, самый старый, самый почтенный человек в ауле, по привычке попросил у председателя: «Кашфула, я бы тоже 2-3 слова сказал». Кашфуле стало неловко. Кылысбаев тоже молчал. «Ну что за темный народ, прямо диву даешься. Уже нет председателя, так они у него, вернее, у тени его спрашивают». — думал он. — Тебе, говорю, кашфула, не слышишь? — Говори, дедушка, говори! — раздались голоса, зашумели. — Аксакала послушаем! Насыр довольно проворно поднялся с места и встал к сцене, задом к собранию и лицом. — Почтенные! Братья! Я Магат! Сколько уже сидим, черное с белым перемешали и спорим, где правда, где неправда. Правда ли, что кашфула напился? Правда. Сам своими глазами видел. — Говори, Аксакал, говори, — подбодрил его уполномоченный. — Вот беда. Напился разок. В этом бренном мире кто не пьет, да кто не блюет, воробей и тот. Отважно заявил жестянщик Гельмедин, который раз в год по случаю удачной продажи кумганов и ковшей на Ак-Якуповском базаре напьется на 5 копеек, а покуражится на 50. «Не пить, не гулять, разве это жития?» «Тебе, утробе, только бы жития!» «Попрошу без намеков!» Однако намек жестянщику пришелся по душе. Чем он хуже других? Аксакала перебил, бестолочь. Дед Насыр не спешил. Народ понемногу успокоился. — Кашфула пьяным напился, это правда, — повторил он. — Ты, Кашфула, такое совершил, что и тебе самому, и нам всем, и советской власти стыдно. Чистое свое имя запятнал. Правда это? — Правда, — ответили собравшиеся. — А все остальное неправда, — отрезал старик. — Верой своей ручаюсь я. Смертному ошибки не избежать, на то он и смертный. Большой промах совершил наш Раис. Пусть за это и получит от нас нагоняй. Человек он не пропащий, так что еще и совесть от себя накажет. — Как это нагоняй? — заволновался Колызбаев. — Подумаешь, совесть накажет. Какой еще нагоняй? Мы его из председателей выгнать должны. Такое указание есть сверху. И он опять ткнул большим пальцем в потолок. — Ты... как тебя, Ханьяров? От слова «ханьяр» — кинжал. Старик пристукнул палкой. — Колызбаев! — поправили его. — Ладно, пусть Колызбаев. Он ведь не в бочке затычка, чтобы взять и выкинуть. Затычку тоже, коли пора сменить, сразу не выбрасывают. Сначала новую стешут покрепче. Хвала создателю, ни Раис нам, ни мы Раису пока не надоели. Вот и все мое слово. Прежние бы времена... После Аксакала никто и слова не молвил. Однако теперь времена другие, теперь у людей и на добрый, и на дурной язык хорошо подвешен. Поднялся Искандер, завсегдатый мечети по прозвищу с одной и с другой, и начал сыпать свои вопросы. — А в ту ли ты сторону, дедушка, гнешь? С одной стороны, посмотреть, имеем ли мы право, дозволительно ли нам к тому не прислушаться, что сверху говорят? С другой стороны, посмотреть, коль мы все, собравшиеся здесь, не посчитаемся с дукамитом, не окажемся ли мы перед законом неправыми? Но вопросы его остались без ответа, их даже не дослушали до конца. Опять вскочила Шаргия. — Мужики, я Магат! А почему это мы одному лишь Кашфуле косточки моем? Кто его вдрызг напоил? Пусть тоже ответит. Вон он сидит, забился в угол. Нюх у Мухтасима острый. Чуя, что на собрании до него доберутся, он пришел, чтобы в случае чего отвести удар, выйти сухим из воды. Не зря же его лисой прозвали. Зачем он его по аулу таскать велел, на весь свет опозорил? Пусть ответит, — потребовал Курбангали. Сидевший рядом Нурислам, в спор пока не лезет, свое слово бережет для решительной схватки. Это все еще лишь ветерок, буря еще впереди, — думает он, — но бури пока не чувствуется. Мы тут только одного человека обсуждаем, так что от вопроса не отклоняйтесь, — возразил уполномоченный. Что он, тварь четвероногая, сам, небось, соображает, зверь и тот дурную траву не ест. Самому Колызбаеву довод казался сильным, но людей он не убедил. — Пусть ему Хтай ответ даст! — послышались крики. — Опоил он его чем-то, а травы подсыпал. — Вот жизнь пошла! Мало что угощай, потом, значит, и ответ за гостя держи. Душа — мера. Что ж, хозяину гостя за руки хватать не имеет права, — свое долбил жестянщик Гильмеддин. — Не люба, не люби, и в каждом деле так, — крикнул Нажиб с носом. Знать увидел случай в прошлых своих похождениях оправдаться. Кто ж перед соблазном устоит? Халфеддин с деревянной ногой, который на всех собраниях и сходках за долгие годы и единого словечка не обронил, тут почувствовал, что язык во рту дернулся и ожил. Злость, столько лет дремавшая в груди, вдруг проснулась. — Ты в это дело свой нос не суй! Тогда прищемили, так теперь оторвут! — остерег он. Острословом только и хватило, со всех сторон посыпалось. Ничего, бывалый нос, испытанный, его так просто не возьмешь. Краса Кулуша, только ли Кулуша, на всю округу славный нос. Дышать на такой нос не надышаться, уф-уф-уф-уф. Эй, хватит плясы точить, пусть Мухтай скажет. Пусть даст ответ. Мухтасим встал, но из своего угла не вышел. Даю ответ. Отчего же не дать? В том, что его в таком виде всему аулу, каков он есть, показали моей вины нет, Ямагат. Как свалился Кашфула пьяный, я велел запрячь лошадь и бережно доставить домой. Но шурин мой Ишти, сами знаете, умом скудноват, нашел, оказывается, где-то ручную тележку и забаву себе устроил, дескать, мясник он. Я его отругал за это, крепко отругал. В голосе, в словах лисы звучала скорбь. Вот как это случилось. А что я напоил его, так ведь я не уговаривал. Я с гостем сидел, а он попросил и сам один выпил, даже с нами не чокнулся. Так и было. Кылысбаев этому не очень поверил. Повернулся к Зулькарнаеву. Тот, словно уже пришел к какому-то решению, сидел спокойный. — Сам попросил и выпил. — Так и было. — Сам попросил и выпил. Возявший было душе приунывшего уполномоченного сразу потеплело. Голос снова обрел силу. — А теперь мы слово дадим тебе, Кашфула, сын Гарифа, Зулькарнаев. Как же ты теперь оправдываться будешь? Какие клятвы принесешь? Ну, послушаем. И он сделал шаг назад. Дескать, сейчас перед вами еще один человек выступит. Кашфула спокойно встал, но из-за стола не вышел. Не оправдываться, ни клятвы давать не буду. Как обычно, с нажимом на каждом слове, — сказал он. Как мне теперь вам в лицо смотреть? И как вот эту печать, данную мне советской властью, носить? Из брезентового портфеля он достал белую тряпочку, не торопясь развернул ее, выложил на стол круглую печать и четырехугольный продолговатый штемпель. Портфель убрал под стол. Вот они, печать и штемпель. Оба в целости и сохранности принимайте. Я с этой службы ухожу. Вот это сознательно, — одобрил Кылысбаев. Но печать со штемпелем в глубокий карман галифе почему-то сразу не убрал. Сидевший в третьем ряду Нурислам в два прыжка взлетел на сцену. Первым делом схватил печать со штемпелем и сунул себе в карман. Народ даже ахнуть не успел. Это... Да что за самоуправство? Что за самоволие такое? Откуда такая спесь? Кто дал Зулькарнаеву право с печатью играть? Печать не девица, хочу женюсь, хочу разведусь. Понимаешь? Это он уж добавил для красы. Где твоя честь, где авторитет? Комар ужалил, а ты разбой кричишь. Красноармеец ты, который кровь проливал, или... Это, ладно, этого не скажу. Что Нюня разобиделся? Вот еще барин, его превосходительство хочет, приходит, хочет, уходит. Через нас, через наши головы переступить хочешь, не выйдет. Не ты по своей воле сюда сел, и так просто по своей обиде не уйдешь. Нет, товарищ Зулькарнаев, кроме тебя есть еще мы. Мы? Он повернулся к народу и двумя руками обвел сидящих. Кылысбаев пытался остановить его, но перебить в роля ему было не по силам. Есть мы, Ямагат, или нет уже нас? Есть! Закричали, есть! — А коли так, товарищ полномоч, ни ты, ни разобиженный Кашфула сами этого вопроса разрешить не можете. Его мы решать обязаны. Покуда наш председатель нам годился, годился, очень даже неплохой, тогда побьем, потрясем и обратно на место посадим. Согласны? Согласны. Пусть остается. Но Реслам совсем разошелся. Вот что я скажу тебе, полномуч Кылызбаев. Ты нас и волостью, и властью не пугай. Мы сами себе власть. Волость тоже, бывало, хаживали, дорогу знаем, и с начальством тамошним знакомы, одного тебя в первый раз видим. — Погодите-ка, товарищи! — высоко поднял руку Кылызбаев. — Это же не собрание, это черт знает, что такое. Ты сам вначале сказал, что это собрание. — И не собрание вовсе, — напомнил Нурислам. Кылызбаев, конечно, из самоуверенных гордецов, но не совсем же безмозглый, понимает, сколько бы же ребенок ни легался, но горы не свернет. Кроме двоих-троих сомневающихся, Кулуш стоит крепко. Собрание без вожжей, без уздечки несется. Нужно и то сказать. В те времена ораторов назначать, подготавливать, определять, кто о чем должен говорить, заранее собирать голоса, обычаи еще не было. У людей что на уме, то и на языке. Поэтому неправые воли одного не подчинились. Кылызбаеву, чтобы потом дать отчет в волости, надо было что-то делать. Он ведь думал: приеду, разоблачу и скину, делов-то на 5 минут. А не вышло. Дела закрутились по-иному. Самое простое, законное, поставить на голосование. Тут уж и волостное начальство не придерется. — Вас понял. — Ступай, садись на место, — сказал он Нурисламу. — Ты, Зулькарнаев, тоже садись. — А печать? — забеспокоился враль. — Положи на место, никто не тронет. Нурислам вынул из кармана печать со штемпелем, положил на белую тряпицу. Но, спустившись со сцены, на место не сел, стал, прислонившись к печке. Еще не ясно, может, кончилась схватка, а может и нет. Надо быть наготове. Одно дело разговор, товарищи, и совсем другое дело документ. Мне документ нужен, — решил подытожить уполномоченный. Но в этот раз слово «документ» прозвучало не так грозно, как давеча. За это время в кулушевцах отваги прибыло. — А где мы тебе его возьмем? — спросил кто-то. — Брать не надо! — Кылызбаев уж совсем приглушил голос. — Все, о чем говорили, поставим на голосование и узаконим. Первым было предложение снять Зулькарнаева с работы. Ставлю на голосование. Опять поднялся крик. — Не было такого предложения! Не слышали! Кто предложил? — Я! — сказал уполномоченный. — Ты не из нашего аула! Ты его не выбирал! Высокий Ямагат. С одной стороны, товарищ Кылызбаев тоже из нашей волости, большой начальник, полномочим приехал к нам. С другой стороны, его слова тоже нельзя со счетов сбрасывать, залебезил завсегдатый мечети Искандер. Надо принять предложение. Ладно, пусть по его будет. Давайте руки поднимать. Ставлю на голосование первый вопрос. Кылызбаев подошел к краю сцены. Его тусклый взгляд во второй раз обошел всех собравшихся, на этот раз и сидевших в задних рядах не упустил. Кто за то, чтобы снять Зулькарнаева Кашфулу из председателей? Пусть поднимут руку. Смелее, товарищи, смелее. Смелых оказалось 5 или 6. «А кто за то, чтобы Зулькарнаева оставить на месте?» Дружно взлетели руки. «Теперь поднимите руки те, кто воздержался». Клуб молчал. «Воздержался кто или нет?» Собрание в смущении молчало. «Ты только погляди, о чем спрашивает бесстыдник». — громко зашептала соседке партизанка Шаргия. Даже ей стало неловко. — Мы, браток, перед таким важным собранием не то что воздержались, еще и тахарат, омовение совершили, — весьма доходчиво пояснил Нажип с носом. — Только зачем это в волости нужно знать? Тут, наконец, дошло и до Кылысбаева. Нет, такого черного невежества, как в Кулуше, он не встречал нигде. Уполномоченный вспыхнул от стыда и злости. Хотел было объяснить, уж рот открыл. Но потому, как заблестели глаза у опамятовавшихся кулушевцев, понял, что... Лучше разговор о воздержании на этом прекратить. — Значит, так, — сказал он. — Большинством голосов Зулькарнаев остается председателем. Потворствуйте, понимаешь. Так в протокол и запишем. Но смотрите, как бы потом сами не пожалели. Все, собрание закрыто, расходитесь. Народ расходился медленно, без обычного оживления. Хоть и настояли на своем, но на душе осталась смута. — Забирай свою печать, — сказал Кылысбаев, не глядя на Акашфулу. — Но вперед не попадайся, в другой раз не вывернешься. Больше он ему не попался. Скоро Кылысбаева отправили исправлять мир в другие места, потому и партийный вопрос Зулькарнаева наверху не рассматривали. Разговоры об этом случае в ауле понемногу затихли, а потом и сам случай забылся. Память у кулушевцев, что блюдце, мелкое. Где уж тут дурное помнить? На доброе б головы хватило. Даже самые вздорные бабы, когда бывало сцепиться с председателем, о том не поминали. Однако самому Кашфуле того стыда и той горечи на всю жизнь хватило. Даже когда состарился уже, проснется порой среди ночи и вспомнит. И кольнет сердце: мясо требуха, мясо потроха. Когда бесчувственный лежал в тачке, слышал он эти слова, слышал, но смысла их не понимал. А если бы понимал? Долгими бессонными ночами Кашфула думал о Кылысбаеве, о том, как он вел себя тогда, о приказе, что привез из волости. Тянулись горькие мысли, наматывались на сердце, и не было им конца. Я же не со злым умыслом, не преступление совершил, а по глупости своей, по вражьему коварству попал в беду. С Кылысбаевым мы представители одного класса, члены одной партии, проще говоря, одной совести люди. Он первым должен был протянуть мне руку помощи, спасти от позора. Разобраться должен был, до сути добраться, правду от напраслины отделить. Он же приехал, чтобы одним махом свалить и раздавить. А вот мула Муса, своего единоверца, Кутлыяра Муэдзина, если бы тот вроде меня оплошал, стал бы перед всем миром казнить? Нет, наверное, не стал бы, нет, не стал бы. Потому что он... Истовую службу Кытлыяра, неприхотливый его быт, знает и ценит. И приходу и ему лесомому Кытлыяр нужен, а я, значит, не нужен. Так и жил в своих думах Кашфула. Сверху одни угрозы слышал, и ничего иного, кроме наказания, для себя не ждал. Потом, через годы, пришли другие мысли. Может, время того требовало. Чужих не щадить, своих не миловать. Пытался оправдать Кылысбаева и тех, кто был над ним, кто приказывал ему. Но тогда, что же тогда? Время. Время — это мы. Каковы мы, таково и время. Так, а не наоборот.